Советские туристы располагались на двух этажах маленькой дешевой гостиницы. Романова не знала, в каком номере живет Раскольников, и решила заглянуть в каждый. Искать методом тыка. Этот метод был самым длинным, но самым безошибочным. Романова толкнулась в первый от двери номер и увидела тетку с кудряшками, вернее, в процессе создания кудряшек. Она закручивала волосы на резиновые бигуди. «Простите, который час?» — спросила Романова, будто именно за этим и пришла. 11, — ответила тетка. Значит, Романова отсутствовала 7 часов, а ей казалось от силы 3 часа, не больше. «Спокойной ночи», — растерянно пожелала Романова и скрылась. «Ищет», — догадалась тетка. Она была воистину инженером человеческих душ, хоть и не имела к искусству никакого отношения. У нее было свое искусство. Романова постучала в номер рядом. Дверь распахнулась. В номере сидели Юкин, Стелла и Надя Костина. Классический треугольник. Стелла — вершина треугольника, а Юкин и Надя — в основании. Они пили, закусывали орехами, и в номере был беспорядок, доведенный до той степени, которая называется «бардак». «Заходи», — пригласила Надя. «Спасибо, потом». Романова захлопнула перед собой дверь и ушла в другой конец коридора. Она боялась, что компания выбежит и затащит ее в этот мусор и дым и бредовые мысли. На другом конце тоже были двери. Романова сунулась в одну из них и увидела Лашу. Он лежал под одеялом и слушал музыку из репродуктора. В итальянских гостиницах предлагается 3 музыкальных канала. Современный тяжелый рок для молодежи, нежные мелодии ретро для старичков и классическая музыка для интеллектуалов. Для высоколобых. Лаша выбрал ретро. Высокий тенор сладко летал над Лашей. «Ой», — сказала Романова и дернулась обратно. «Не уходи», — грустно попросил Лаша. Романова задержалась в дверях. «Сядь». «Нет, я постою». «Ты счастлива?» — неожиданно спросил Лаша. «Вообще или здесь?» — уточнила Романова. «Здесь и вообще?» «Не знаю», — честно сказала она. «А можешь быть счастлива?» «Не знаю». «Разве это не от тебя зависит?» «Не только. А, по-моему, от человека все зависит». Романова задумалась, что она может дать Раскольникову. Свои 37 лет, талант и дочь Нину. 37 лет возраст хороший, но впереди мало молодости. Нина девочка хорошая, но чужая, не его. И талант тоже субстанция спорная. Он отвлекает, тянет на себя и, значит, отбирает Романову от других людей. И от Раскольникова в том числе. Он будет одинок рядом с ней. «Почему ты молчишь?» — спросил Лаша. «Счастье не только брать, но и давать. А что я могу дать другому человеку?» «Себя», — сказала Лаша. «Ты думаешь, этого хватит? Смотря кому». «Вот именно». Помолчали. Лаша подумал, что Романова нуждается в его поддержке. Он должен был сказать «мне бы хватило», но это не полная правда, часть правды. Он хотел Романову сейчас, в 11 часов, в отеле в Риме, а что будет через месяц в это же время в Москве, он не знал, но ему казалось, что Романова ждет, что она пришла не случайно. «Я не знаю, влюблен я или люблю, я это узнаю только в Москве», — честно сказал он, — «на расстоянии, поэтому я сейчас не хочу выпускать зверя». «Какого зверя?» — не поняла Романова. «И у меня изжога», — добавил Лаша. «У Раскольникова тоже плохо с желудком. Ты не знаешь, в каком он номере?» «Кто?» «Минаев», — поправила себя Романова. «Не знаю», — обиделся Лаша. «Оказывается, она ищет этого дистрофика Минаева, а в его звере не нуждается, ей как-то все равно, выпустит он его или нет, и куда». «Спокойной ночи», — пожелала Романова. Вышла в коридор. Мимо прошел руководитель с большой коробкой в руках. В отличие от остальных, у него была валюта. и он покупал на нее фужеры из флорентийского стекла. Фужеры были уложены в коробки, на которых изображалась рюмочка. Руководитель смутился, будто его руку застали в чужом кармане. Романова тоже смутилась. Ей казалось, руководитель догадывается, зачем она здесь стоит. Романовой была оскорбительна ее миссия – бегать по номерам, искать методом тыка. Почему она это делает, а не он? Кто из них двоих женщина? Романова взяла ключ у портье и поднялась к себе в номер на втором этаже. Кровати стояли не рядом, а в разных концах комнаты. Большая удача. Романова легла и закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Ей хотелось как можно скорее перескочить через эту ночь в новый день, увидеть и сказать «здравствуй», и заглянуть в глаза, и понять, как он переставил шахматные фигуры. Кто она теперь? Королева, ладья или пешка? Она увидела его за завтраком. Подавали то, что называется «пти-дежене» — маленький завтрак. Свежие хрустящие булочки, круассаны, джем, масло, сыр, благоухающий кофе. Группа сидела за общим столом. Двоеженец Лёва пребывал в замечательном настроении, он шутил, развлекал всех, и его доброжелательность, как сигаретный дым, наполняла помещение и вдыхалась каждым. Раскольников изменился. Романова увидела его сразу, еще в дверях. Он как-то затвердел и удалился. Удалился ото всех, вполз, как улитка в панцирь. «Привет!» — радостно поздоровалась Романова и села рядом. Возле него стоял свободный стул. Это был стул для Романовой, и его никто не занимал. Раскольников не отозвался на привет, даже не повернул головы. Его не было, хотя он сидел рядом. Романова потрясла за рукав, но он не качнулся, не отвечал ни на слова, ни на жест. «Обиделся», — поняла Романова. «Она измучила его разлукой. Значит, скучал, значит, большое чувство. Иначе откуда такое затвердение?» Романова решила не дергать его на людях, а поговорить при удобном случае. Сказать, что она страдала так же, не меньше, что не может без него жить, что согласна, на что, на все. Случай представился в Ватикане. Ватикан — музей. Романова — художник. Она не просто смотрит, она видит. Но сейчас она видит только профиль Раскольникова. Медный голос объявил через микрофон. «Давайте помолчим и в полной тишине воспримем творение человеческого гения». Голос шел откуда-то сверху, как с небес, из ада, куда сыпались голые мужчины с полотна Микеланджело. Вокруг установилась тишина благоговения. «В чем дело?» — спросила Романова в полной тишине. «Что происходит?» На нее обернулись. «Мы должны расстаться», — коротко ответил Раскольников, глядя перед собой. «Со временем я тебя найду». «С каким временем?» — растерянно подумала Романова. «Она минуты без него не может, мечется, как в бреду. Жизнь без него — бред. Почему расстаться?» «Я сделал выбор». «А зачем выбирать? Пусть у тебя будут две». «Она хочет его всего, всегда. Но если это невозможно, то пусть будет урывками по кускам, как угодно. Она будет жить ожиданием, это будет жизнь». А без него не жизнь. Хуже, чем смерть. Потому что смерть — это отсутствие всего и страданий в том числе. А без него страдания ежедневные, ежеминутные. Они куда-то шли по пролетам Ватикана, шагали. «Пусть у тебя будут две», — повторила она, внушая, вколачивая в него эту идею. «Ты ничего не понимаешь», — сказал Раскольников, не останавливаясь и не глядя. «Пусть не понимает. Но что же делать? Она же не может вот тут прямо заплакать, чтобы все видели. Видели, а вечером обсудили, и привезли в Москву, и всем бы рассказали, по телефону и в личной беседе. Жизнь скучна, а люди рады новостям. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности». Эта фраза, как веревка, брошенная утопающему. Романова тут же ухватилась за веревку. «А я хочу». Пусть будут неприятности, разрыв с семьей, потеря привычного бытия, но только рядом. Неприятности с ним лучше, чем благо без него. — Ну хорошо, — мрачно согласился Раскольников. — Будут. Группа влезла в автобус. Автобус отправлялся на следующую экскурсию, в Колизей. Романова подошла к руководителю. — У меня встреча с подругой. Высадите меня возле гостиницы, — попросила она. — Вы уже встречались с подругой, — заметила тетка с кудельками. — Мы обедали, а теперь идем платье покупать, — как школьница отчитывалась Романова. — Вам платье важнее памятника старины. — Ей подруга важнее, — сухо сказал руководитель. — Идите. — Спасибо, — Рабела поблагодарила Романова. За теткой стояла какая-то сила. А Романова боялась силы, как боялась, например, бандитов и быков. Тетка и то, и другое, хоть с кудельками и крашенными губами. Бык с кудельками и крашенными губами. Автобус остановился возле гостиницы. «Я плохо себя чувствую», — сказал Раскольников руководителю. «Я пойду полежу». «Идите, идите», — отпустила тетка. Она давно заметила, что Минаев ничего не ест, у него открылась язва и, может быть, прободение, внутреннее кровотечение, а значит, срочная операция в западной клинике. Пусть полежит в номере, дотянет еще 4 дня и вернется в Москву. А в Москве за него никто не отвечает, кроме здравоохранения. Но это уже не ее забота. «Идите», — повторила тетка, боясь, что Минаев передумает и продолжит экскурсию. Дверь автобуса разомкнулась. Раскольников сошел первым и подал руку Романовой. Автобус двинулся дальше. Туристы смотрели на них из окна, и, как казалось, Романовой все понимали, зачем они остались и чем сейчас займутся. «Неудобно», — сказала Романова. «Перед кем? Кто тебя волнует? КГБшница или пьяница Юкин?» Романова не ответила. «Пойдем», — он взял ее за руку. «Пойдем ко мне». «Почему к тебе?» В своем номере она была бы как дома и чувствовала себя увереннее, но он уже вел ее к себе, в конец коридора. Именно отсюда она вчера ушла, от этой двери. И вошли в номер. Потолок был высокий, окно большое, стены белые, как больничная палата в сумасшедшем доме. «Давай прощаться». «Все-таки прощаться». Все-таки он ее не выбрал и не хочет, чтобы у него было две. Он обнял, стал целовать ее лицо торопливыми поверхностными поцелуями, как будто старался охватить как можно больше площади. Целовал лицо, волосы, плечи, руки. В этом было что-то нервное и странное. Так не целуют, когда хотят овладеть. Так целуют перед самоубийством. «Что с тобой?» — отпрянула Романова. «Я ухожу?» «Из жизни?» «Может быть, из жизни». «Из-за меня?» «Да при чем тут ты?» «Я сделал выбор. Я ухожу просить политического убежища в американское посольство». Романова осела на кровать. У нее отвисла челюсть в прямом смысле этого слова. Видимо, организм реагирует на внезапность определенным образом – ослабевают связки, и челюсть отваливается вниз. «Закрой рот», — сказал он и пошел к шкафу. Снял со шкафа дорожную сумку, стал наполнять ее, запихивать необходимое. Среди прочего, путеводитель по Италии. Вот зачем он его взял. Значит, еще в Москве вынашивал это решение, и она, Романова, действительно ни при чем. И это было самое обидное, как пощечина. Как две пощечины, слева и справа, утрата и предательство. Он выбирал не между двумя женщинами, как ей казалось, а между двумя странами, а она, Романова, тут вообще ни при чем. Он вытащил из-под кровати чемодан, засунул в сумку кое-что из чемодана, на дне остались пара белья и 2 бутылки водки. Это он оставил для конспирации, чтобы не сразу хватились. Заглянули бы в чемодан, а там не пусто. Значит, вернется. Не уйдет же человек без водки и без трусов. Почему-то именно эти катающиеся бутылки и комочки белья вывели Романову из шока и вернули в реальность. «Ну ладно», — сказала она. «Я ни при чем. Но есть ведь другие люди, вся наша группа. Каждый дожил до своей Италии, платил большие деньги. Я о сыне не думаю, а должен думать о твоем Богданове. Он говорил жестко, потому что он решил. Все это время он мучился, а вчера в ее отсутствии принял решение. Романова поняла, почему он утром затвердел и удалился. Он порвал с группой все связи, как труп порывает все связи с жизнью. Поэтому он твердеет и удаляется. Раскольников сбегал, а значит, совершал преступление. И обратная дорога ему заказана. Его дорога в один конец, как в смерть. «Мне страшно за тебя», — сказала она. «Куда ты денешься?» «Не знаю. Денусь куда-нибудь. Я не сюда ухожу, понимаешь? Я ухожу оттуда». Сумка была забита и тяжела для его легкого тела. «Может, передать что-то твоим, записку или на словах?» «Не надо. Я сам найду возможность». «Такие вещи не передают через третье лицо. Надо позвонить самому и сказать: «Я предал вас, как Иуда Христа. Мне тяжело. Я, может быть, повешусь, но это не меняет дело. Я предал вас». Это совсем другое, если позвонит Романова и скажет: «Он предал вас». «Ну, все». Он повернулся, пошел к двери. Романова сделала внутренний рывок и как бы отделилась от себя прежней, влюбленной и зависимой. В ней сработала высшая любовь, освобожденная от эгоизма, самоотречение материнства. Она хотела сохранить его не для себя, просто сохранить, для него самого. Сейчас он как ребенок, который стоит на подоконнике 16-го этажа, не ведает, что творит. Окно раскрыто, шагнет и исчезнет. Но есть еще несколько секунд, их можно использовать. «Подожди!» Он обернулся. «За мной сейчас заедет подруга. Она живет в Италии. Посоветуешься? Может быть, она поможет тебе как-то?» Раскольников опустил глаза в пол, раздумывал. «Он ведь не знает подругу. Может, она тоже работает на КГБ. Он Романову толком не знал. Они знакомы 4 дня поездки. Пойдем!» Романова поднялась с кровати, властно взяла за руку, повела за собой на улицу. Раскольников шел следом, в его лице и поступе читалось сомнение. Машина уже стояла у входа, за рулем сидела Маша. Она высунулась и спросила с возмущением: «Но кто так опаздывает в Италии?» Оказывается, было уже 5:30. Мало того, что Маша собиралась тратить деньги на платье и время на его поиски, она еще тратила энергию на унизительное ожидание. Романова залезла в машину. Раскольников опустился рядом на сиденье. Он сидел рядом, но далеко, как труп близкого человека. Романова испытывала связь и отчуждение одновременно, как живое с неживым. «Представляешь, — с возбуждением объявила Романова, — он решил сбежать, собрался, идет просить убежища». Для шутки это звучало жутковато. Маша поняла — не шутка. Раскольникова покоробило, он промолчал. «Маша», — представилась Маша, будто не слышала предыдущей фразы. «Леонид Минаев», — глухо представился Раскольников. Романову познабливало. Она испытывала странное состояние, смесь реальности с вымыслом. Все смешивалось, как в мозгах сумасшедшего. Маша остановила машину возле кафе. Столики и стулья из плетеной пластмассы стояли прямо на площади. «Сядьте», — строго как учительница приказала Маша. Раскольников сел за столик. Маша была красивая, но чужеродная. Она была ему не нужна. И это времяпрепровождение в кафе тоже не нужно. Он шел к цели, остальное — Маша, Романова, кафе, разговоры — это препятствия, которые надо обойти. «Слушайте меня внимательно», — приказала Маша. Раскольников воздел свои глаза и смотрел безо всякого смятения. «Ничего не бывает просто так», — убежденно начала Маша. «Значит, не случайно вы попали с Катей в одну группу. Не случайно Катя привела вас в мою машину, не случайно мы здесь сидим, на этой площади. Вы на пороге перемены жизни. Провидение Господне моими устами говорит вам: не делайте этого». «Но я не хочу жить с большевиками, я их ненавижу». «Значит, надо нормально, легально уехать». «К «Как? Я не еврей. Жениться, пусть фиктивно. Я привезу вам жену, я обещаю». «Я не хочу ждать и терять время. Мне некогда. Мне уже 33 года», — сказал Раскольников. «А как вы собираетесь зарабатывать на жизнь? Вы умеете писать на чужом языке, вы умеете думать на чужом языке. Учтите, русский не нужен никому. Я могу дворы подметать». «Все метлы розданы», — жестко отрезала Маша, как будто метлы зависели от нее. Романова с испугом переводила глаза с одного на другого. «И учтите», — продолжала Маша, — «когда вы придете к американцам просить убежище, они вас выдадут. У посольских людей есть договоренность. Вы не представляете для американцев никакого интереса. Они вас отдадут своим, а свои в самолеты в Москву с сопровождением. А у трапа самолета уже будет ждать скорая. И в психушку, и все дела. Очень просто». Нависла пауза. У Романовой заледенела кровь. «Ничего не надо. Ни любви, ни счастья, ни победы над Востряковой. Только бы не психушка. Он и в самом деле сойдет с ума. Ему немного надо». «Леня!» — взмолилась Романова. Она вдруг вспомнила, как его зовут. «Леня, подумайте. Я клянусь вам, я никому не скажу. И если хотите, я даже не подойду к вам больше». Романова незаметно для себя перешла на «вы». Это «вы» было как бы началом отчуждения. Они едва знакомы, а если надо, то и вовсе не знакомы. «Вы посидите один за столом в автобусе, обдумайте все хорошенько, а в последний день решите. Захотите — уйдете. Или останетесь». Романову казалось, если она потянет время, она выиграет. Если ребенок стоит на краю и есть несколько секунд, то можно, подкравшись сзади, схватить его за плечи и сдернуть с подоконника. Пусть он испугается и даже ушибется, но будет жив. «Леня!» Романова нашла его зрачки, через них стала стучаться в душу. «Леня, пожалуйста!» «Ну хорошо», — сухо сказал Раскольников. Он не открыл дверь в свою душу и сказал это как бы из-за двери. «Хорошо. Все». Романова выдохнула напряжение. Расслабилась. В ней все осело, как весенний снег. Маша заказала мороженое с живыми ягодами. Маленький оркестрик запел песню. Оркестрик состоял из двоих — мандолина и аккордеон. Эта песня была известна в России, но по-итальянски она звучала иначе, и чувствовалось, что итальянские слова гармонично сплетаются с мелодией, а русские — негармонично. Романова сидела в блаженном каком-то состоянии, как после родов, после боли и опасности. Внимала песни, и эта песня проникала в самые кости и отзывалась в них. Включился художник. Независимо от Романовой, начинало работать воображение. Она мысленно накидывала на холст два музыканта с черными усами, треугольник мандолины, квадрат аккордеона, рты в форме буквы «О», страждущий профиль человека с крылом песчаных волос и две распростертые руки Романовой. Надо всем руки, руки, руки. Хорошо можно написать только то, что прошло через тебя, прошло насквозь, через сердце, на вылет. «Боже мой!» — с тоской сказала Романова. «Как я когда-нибудь это напишу?» «Все вы такие, эгоисты и сволочи», — неожиданно заключила Маша. «Все самое ценное бросаете в костер». Романова догадалась, вы — это Антонио, ее муж, журналист. Не считается ни с чем во имя своей профессии. Все самое ценное в костер. И Маша в костер. «Но мы же не для себя», — сказала Романова. «Мы сжем костер для людей, чтобы грелись». «Вот именно, что для себя. На других вам плевать». Маша тоже недовольна жизнью, но скрывает от соотечественников. Никто не счастлив и нигде. «А до каких часов работают магазины?» — спохватилась Романова. Маша посмотрела на часы. «У нас есть еще полчаса. Пойдешь с нами?» Романова обернулась к Раскольникову. «Нет, я не люблю магазины, я вас здесь подожду. Мы быстро, туда и обратно, а то я с твоими перемещениями без платья останусь». Он промолчал, обиделся. подумала Романова, — «и черт с тобой». Он вдруг надоел ей, сильно и мгновенно, как головная боль. Захотелось встать и уйти, и купить новое шикарное платье, и зашагать в нем по Италии, как хозяйка жизни, а не раба любви, жертва чужой авантюры.